в роли первой леди страны. Она видела комнаты, в которые почти никогда не допускаются посетители. Библиотеку с 300 000 книг, китайский зал и дипломатическую комнату, квартиру, где они будут жить с семью комнатами для гостей на втором этаже. Она и Адам будут жить в этом доме, станут частью его истории. Мэри бросила в дрожь при одной мысли о том, что все это могло стать несбыточным из-за Дженнифер Паркер. Слава богу, все миновало. Она смотрела на Адама, который выглядел изможденным. «Принести тебе чашечку кофе, дорогой?» Адам хотел отказаться, но передумал. «Неплохо бы. Подожди минутку». Через секунду после того, как Мэри вышла из комнаты, Адам поднял трубку и вновь набрал номер. Был уже вечер, и он знал, что офис Дженнифер закрыт, но надеялся, что на телефоне кто-нибудь дежурит. После показавшихся бесконечными гудков оператор поднял трубку. «Очень срочно», — сказал Адам. «Я уже несколько дней пытаюсь найти Дженнифер Паркер. Это мистер Адамс». «Минуточку, пожалуйста». Через несколько секунд оператор ответил. «Извините, мистер Адамс. У меня нет никаких данных о том, где находится мисс Паркер. Вы оставите для нее сообщение?» «Нет». Адам бросил трубку. Даже если он оставит для Дженнифер сообщение, она не сможет позвонить ему. Он сидел у окна и думал о десятках ордеров на арест, которые должны были скоро быть подписаны. Один из них на Дженнифер Паркер по обвинению в убийстве. 5 дней... Дженнифер отдыхала в хижине в горах. Услышав шум автомобиля Майкла, Дженнифер вышла встречать его. Моретти внимательно посмотрел на нее. «Ты сегодня выглядишь немного лучше». «Да, я чувствую себя хорошо. Спасибо тебе». Они неторопливо шли по тропинке, ведущей к озеру. «Я хочу попросить тебя кое-что сделать», — сказал Майкл. «Что? Ты должна завтра улететь в Сингапур». «В Сингапур?» «Там взяли стюарда одной из авиакомпаний по имени Стефан Бьорк за перевозку наркотиков. Он сейчас в тюрьме. Я хочу, чтобы ты договорилась о залоге до того, как он заговорит». «Хорошо. Возвращайся поскорее. Мне тебя будет не хватать». Он обнял ее и нежно поцеловал. «Я люблю тебя». Она знала, что он прежде никогда никому не говорил этих слов. Но было слишком поздно. Все кончилось. Что-то навсегда умерло в ней. Осталось только чувство вины и одиночества. Не было больше ни Адама, ни Майкла. Надо уехать куда-то далеко-далеко и начать жить заново. Но у нее есть долг, который необходимо заплатить. Она в последний раз выполнит просьбу Майкла и по возвращении все ему объяснит. На следующее утро Дженнифер вылетела в Сингапур. Глава 53. Ник Вито, Тони Санто, Сальваторе Фиоре и Джозеф Колелло обедали в Тонис Плейс. Они сидели за столом у самого выхода, и когда дверь открывалась, осматривали новых посетителей.